Глава восьмая. Магистр Птичка. «Госпожа Министрель», — вздохнул глава патруля, когда я подошла ближе и потупился. «Вы задержаны и обвиняетесь в незаконном применении магии на территории кабака «Веселый кот». Пройдемте в участок для составления протокола». «Как же так?» — воскликнул Рэй, который как раз протолкался вместе с Кайлом и Леоном к сцене. «Нашего магистра в участок забирают». Эта новость, как пожар, в один миг облетела кабак. Поднялся такой гвалт, что стражники опасливо заозирались и схватились за мечи. «Госпожа Министрель или магистр, не знаю, кто вы там», посмотрел на меня начальник патруля. «Слезайте уже со сцены и пойдемте быстрее, а то все может закончиться нехорошо». «Не знаю, для кого как, а для меня все уже закончилось нехорошо. Представляю, какие слухи завтра пойдут по академии». Не успела магистр Эль Бланк приступить к обязанностям, как загремела в кутузку. Интересно, меня до суда выкупят из нее под залог или там оставят? Наверное, выкупят. Нужно же кому-то вести занятия. Небось, ректор пришлет ради такого дела свою Марлену, которая не упустит случая надо мной понасмехаться. А может, никто меня выкупать и не станет? Выпрут из академии задним числом с билетом из пустоши и скажут, что знать не знает эту дебоширку Эйлин Эль Бланк. Примечание. Билет из пустоши. «Волчий билет» — документ с отметкой о неблагонадежности. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Эх, где бы еще денег взять на штраф, а он обещает быть немаленьким. Только вот все мои счета заморожены, другой суд ожидается. Куда ни глянь, всюду глубокая черная пещера. Я вздохнула и спустилась со сцены. Нужно отвечать за свои поступки. Хотела как лучше, а получилось, как получилось. Голову нужно включать, а не только моментом жить. Стражники шустро выстроились вокруг меня клином, оттеснив возмущенных адептов, и начали прорываться, иначе и не скажешь, к выходу. Шум в кабаке поднялся невообразимый. Я уже начала бояться не того, что меня посадят, а того, что случится потасовка. А ведь в ней будут участвовать мои студенты, которых я должна защищать от таких инцидентов. «Куратор» называется. После такого в академии меня точно не оставят. И вообще, устроиться куда-нибудь на работу будет невозможно. Даже если я вернусь в столицу и соглашусь на все предложения замминистра. Что я там говорила про глубокую черную пещеру? «Кранц, не торопись!» Внезапно раздался рядом ракочущий бас, и гул разгневанных голосов притих. Я увидела, что к нам через толпу прошел тот самый мужчина, который обещал мне за выступление золото. Невысокий, лысый, с небольшой щетиной на лице и весь какой-то собранный, будто готовый к драке. «Хорос?» — удивился стражник. «Что ты здесь делаешь? Ты же обычно в кабаке для искателей сидишь». «Для искателей? Так он искатель. Как же мне в детстве хотелось увидеть этих отчаянных людей, которые ходят в пустошь по собственной воле. Эти авантюристы зарабатывают тем, что продают ингредиенты из пустоши, которые очень ценятся в алхимии, артефакторике, лекарском искусстве, да вообще везде. Это очень опасная работа, и дядя говорил, что редко какой искатель умирает в своей постели от старости. Давай выйдем из кабака, на улице поговорим», предложил искатель главе патруля, обернулся к роптавшим посетителям и громко произнес: «Сообщество искателей встает на защиту». Он замялся, не зная, как меня зовут, и тут из зала полетело: «Министреля! Магистра! Птички! Эйлин Эль Бланк!» Попыталась докричаться до искателя я. «Наше сообщество встает на защиту магистра Птички», наконец произнес Хорос, и у меня от возмущения даже рот приоткрылся. «Как так-то? Почему из всего услышанного он выбрал именно это слово?» «Прошу подождать здесь и не мешать переговорам. Я все сказал». В зале одобрительно загудели, и мы беспрепятственно вышли на улицу. Из чего я сделала вывод, что сообщество искателей в приграничье имеет немалый вес, а этот человек может говорить от его имени. Когда за спиной последнего стражника закрылась дверь кабака, Кранц спросил: «Хорос, так что ты здесь забыл?» «Встреча у меня сегодня назначена, только человечек этот сильно опаздывает. А ты чего к девочке прицепился?» «Так она нарушительница магического спокойствия», — развел руками стражник. «Она что, сделала что-то плохое?» «Не сделала». «Кого-то убила, ранила, что-то разрушила?» «Не разрушила», — вздохнул Кранц. «Но закон для всех одинаков». «Так-то оно так, но знаешь, что мне кажется, Кранц?» Глава патруля сощурился, но промолчал. «В приграничье ведь как?» «Как?» «Ценят у нас хороших людей, понимаешь? У нас без этого никак. Тебе ли не знать? Все ведь как на ладошке». Он показал свою лопатообразную конечность, а потом медленно сжал ее в кулак и весомо произнес: «Очень ценят». А эта девочка — хороший человек. Я лично за нее ручаюсь». Кранц остро глянул на меня, на искателя, и кивнул ему, приглашая отойти чуть в сторону. Я так и осталась стоять в клине стражников, не представляя, чем закончатся эти странные переговоры. Нервы были натянуты, как канаты. И в этот момент кто-то невидимый тронул меня за плечо. Как я не закричала, не знаю, но тряхнуло меня знатно. Стражники даже с опаской на меня покосились и немного отошли подальше от припадочной. Но тут я услышала шепот над ухом, и после первых же слов от облегчения чуть не села прямо на тропинку. Ноги еле удержали. Только руку на грудь все же положила, пытаясь удержать рвущееся наружу сердце. «Это магистр Эльмейр. Не кричите, Эйлин, и сделайте лицо попроще, а то стражники уже нервничают». Как же в этот момент мне хотелось высказать этому боевику все, что я о нем думаю. Вот прямо из сердца рвалось. Но приходилось соблюдать конспирацию. Этот жук применил сильное заклинание невидимости. Даже магические потоки вокруг него почти не искривлялись, а это признак мага высокого класса. Очень высокого. Что он с такими умениями забыл в захолустной академии приграничья? А вот тонкий аромат мужского одеколона я все-таки ощутила. Недоработка. Запах может выдать не хуже следов на снегу. Я нахмурилась и снова принюхалась. Почему мне кажется, что Эльмейр раньше пах по-другому? Не переживай, если у искателя не получится договориться. Мы в любом случае тебя вытащим. Нечего тебе делать в участке. Главное, не делай больше глупостей. Мне очень хотелось его спросить. Я похожа на идиотку? Но после сегодняшних событий уже не была так сильно уверена в обратном. А еще мне очень не понравились его слова насчет того, что меня все равно вытащат. Как-то слишком угрожающе это прозвучало. И кто эти загадочные «мы»? Но сейчас было не до того, чтобы этим интересоваться. Мне очень нужно было узнать, о чем же в сторонке тихо беседовали искатель и начальник патруля. И решив, что я уже и так нарушила все, что только можно, да и не в помещении уже, скастовала заклинание подслушки, можно сказать, лишь слегка зацепила поток магии воздуха. Это вроде бы и просто сделать, но не каждый с таким справится. Действовать нужно очень тонко. «Хорос, я с тобой согласен, но пойми, колебания фона засекли не мы. Дежурный уже внес соответствующую запись в журнал дежурств, и с меня потребуют отчета о задержании. Я не спорю, девочка хорошая, и песня тоже, но я не могу рисковать карьерой», — говорил Кранц. «А если дежурный сотрет ту запись из журнала?» — прозвучал вкрадчивый голос Хороса. «То, что туда записано, уже не стереть», — с досадой ответил стражник. «Магия». «А если он просто забыл о заявлении, которое вечером принес ему кабачик насчет сегодняшнего выступления? Завалялось оно у него где-то. Бывает?» Стражник помолчал. «Это пахнет выговором и лишением премии». «Так ведь он не зря пострадает». Я услышала, как отчетливо звякнул мешочек с монетами. «И вы с ребятами выпьете после смены». Еще один звяк. «А забывчивый кабачик уже через полчаса принесет вашему магу заявление, которое у того завалялось среди бумаг». Начальник патруля несколько секунд помолчал, действуя мне на нервы. «Хорошо, Хорос. Думаю, наш маг не постесняется признать свою неправоту и отыщет завалявшееся заявление». Хорос похлопал стражника по плечу. «Спасибо, Кранц. Ты же понимаешь, незачем девочке такая запись в личном деле. Она еще молодая совсем, а жизнь длинная». Начальник патруля неопределенно пожал плечами и гаркнул своим стражникам. Я еле успела убрать подслушку, чтобы не оглохнуть. «Ошибка вышла. Было заявление. Наш маг его нашел и прислал мне вестника. Отпустите магистра». Стражники облегченно выдохнули и, потоптавшись немного, пошли к выходу со двора кабака. Кранц же подошел ко мне и внезапно склонил голову. «Я рад, что все закончилось именно так. Никогда раньше не слышал и не видел такого исполнения. Прощайте и не магичьте там, где это запрещено». Я слегка заторможенно кивнула. «Спасибо». «Пойдем, птичка», — оказался рядом улыбающийся Хорос. «И вам спасибо». Я снова прижала руки к груди, но уже в жесте искренней благодарности. «Не знаю, как вас и благодарить». «Споешь мне еще раз эту песню про Министреля, и мы в расчете. Идет?» «Идет», — все так же растерянно кивнула я и спохватилась. «То есть нет, вы же им сейчас только золото заплатили». «Магистр, птичка», — прервал меня искатель, нахмурившись. «Я же из лучших побуждений. Давай не будем о золоте». Я неуверенно улыбнулась, понимая, что сегодня стала должницей. Но как я смогу отплатить этому человеку? Не знаю. Жизнь покажет. Но обязательно сделаю для него что-нибудь хорошее. «Спасибо», — снова искренне поблагодарила я. Хорос похлопал меня по плечу и усмехнулся. «Пошли уж, там нас уже, наверное, заждались. Я удивлен, что никто не ломанулся следом». Я тоже была удивлена, что за нами не последовали даже мои адепты. Честно говоря, я была уверена, что, несмотря ни на какие запреты, они пойдут за мной, но нет. Все прояснилось сразу после того, как мы вернулись в кабак. Перед самой дверью, спиной к нам, стоял, широко расставив ноги, магистр Эльмейр и, сложив руки на груди, буравил застывших напротив него адептов нехорошим взглядом. «Вернулись!» — заорал первым увидевший меня Кайл. «Да!» — подхватили другие, и кабак содрогнулся от общего ликования. «Празднуем!» — снова закричал Кайл. Леон и Рэй оттерли боевика в сторону, подхватили меня под руки и одним махом усадили другу на плечо. От неожиданности я не на шутку перепугалась и так вцепилась в волосы Кайла, что он зашипел, но тут же заорал. «Пиво магистру! Пиво искателю! Всем пиво!» А потом Рэй заорал уже снова появившимся на сцене музыкантам. «Искателя давай!» Народ в кабаке одобрительно загудел. «Хорос наш герой! И магистр птичка! Да!» Все это время я сидела на плече Кайла, смотрела на счастливые лица людей, радовалась вместе с ними своему освобождению и думала, что приграничье оказалось совершенно не таким, как рисовалось мне раньше. В этот момент мой взгляд встретился с насмешливым взглядом боевика, и меня словно молнией с макушки до пят пробило. Улыбка застыла на губах, а в голове появилось осознание. Если магистр Эльмейр все это время сдерживал адептов в кабаке, то кто на улице шептал мне о том, что все будет хорошо? Но долго предаваться озарениям мне не дали. Музыканты заиграли веселую мелодию, мне всунули в руку кружку с пивом, и весь кабак сначала выпил за здоровье отличного мужика и певчей птички, а потом начал горланить веселую кабацкую песенку. Смелый искатель в пустошь пошел, смелый искатель монстра нашел. Он поначалу хоть и струхнул, но мечом своим все же махнул. У того монстра голова с плеч, а у искателя счастливый меч. Хей-хей, не робей, лучше искателю пиво налей. Хей-хей, не робей. «Сегодня гуляем, всем веселей!» Смелый искатель в пустошь пошел, смелый искатель Грокха нашел, страшен монстр и его оскал, ну, наш искатель слегка и упал, но он у нас тот еще удалец, кортиком в сердце молодец. Хей-хей, не робей, лучше искателю пиво налей. Хей-хей, не робей, сегодня гуляем, всем веселей. Смелый искатель в пустошь пошел, смелый искатель Нага нашел. Примечание. Грокх. Монстр пустоши, использующий при атаке не только когти и клыки, но и магию. Конец примечания. Эта песня насчитывала столько куплетов, сколько готовы были петь певцы. И в каждом куплете искатель в пустоши находил нового врага, которого всегда вроде бы как случайно побеждал. Песня была веселая, задорная, а припев пели вообще все. Даже те, кто эту песню до этого дня никогда не слышал. Ну и во время каждого припева все пели за удачливого искателя. И вот после этой песни я почему-то помнила все какими-то фрагментами. Вот мы все скачем и горланим «Хей-хей, не робей», а вот я танцую уже под какую-то другую песню. Вот веселые лица моих адептов. Вот магистр Эльмейр уговаривает меня покинуть заведение в самый разгар веселья, и я категорически против. Вот почему-то недовольные зеленые глаза без определенного места жительства. В смысле, их обладателя я не помню, а глаза помню. А вот я уже на улице, вышла подышать воздухом и совершенно неожиданно оказалась на плече боевика. «Что себе позволяете? Отпустите меня немедленно!» Наконец выговорила я правильно. Но на мои слова не обратили внимания. Меня понесли за ворота кабака. «Адепты, помогите! Кто же вас будет курировать?» Но самое обидное, что меня никто не слышал. Гады, магию, небось, применили. А я сейчас не могу магичить, потоки не идут в руки. Декурировалась уже, хватит. Послышался мрачный голос где-то рядом. Это кто тут такой умный? Попыталась я оглядеться, но получила не болючий, но обидный шлепок по попе. Ай, отомщу! Кому? И ему. И ткнула внесшего меня Эльмейра. Почему мне? А я больше никого здесь не вижу. Развела я руками. «Вы в сговоре с невидимкой, потому и будете отдуваться за двоих». «Непробиваемая логика», — заключил боевик и усадил меня в экипаж, ожидавший на дороге неподалеку. «А то!» Я не стала вырываться из кареты, чтобы побежать обратно в кабак. «Что-то я и в самом деле устала. Пора возвращаться в академию». «Дядюшка говорил, что мои действия всегда логичны. Прочитала заклинание, провела опыт, починила спальню, снова провела опыт». Восстановила стол, а потом пошла закреплять знания в спецзал. «А почему именно в таком порядке?» Внезапно усмехнулась пустота около севшего напротив Эльмира, и боевик угрожающе закашлялся. «Неважно! Главное, что все логично!» «А можно проследить ход вашей логики?» «Вполне. Моя комната была самой защищенной в поместье, раз. Даже спецзал был попроще. Я тренировала восстановление предметов, два. Ну и спецзал находится в отдельном флигеле, а я частенько читала книги и пробовала новые заклинания по ночам». «А что, сложно было дойти до спецзала?» — выгнул бровь Эльмир. «На улице было темно, я боялась выходить из дома». «Ты же маг». «И что? А у дяди были магически модифицированные сторожевые собачки, которых не видно даже магическим зрением, и ночью их можно было не заметить. А еще они не хотели со мной дружить. Вернее, дядя им не разрешал. Говорил, что ночью я должна спать, а не проверять флигель со спецзалом на прочность». И так мне вдруг стало грустно от этих воспоминаний, хоть волком вой. Ведь далеко не факт, что я когда-нибудь еще окажусь в поместье, увижу родные стены. И собачки там, наверное, скучают. Они ведь не злые, просто работа у них такая. Я со временем нашла таки к ним подход. Копченая колбаса от старосты из соседней деревни творила чудеса. Но самое главное, дядюшка. Нет его, нигде нет. Я шмыгнула носом и внезапно даже для самой себя расплакалась. «Эй, ты чего, птичка?» Рядом оказался Эльмир и приобнял меня за плечи. «Ну ты чего, подружишься еще со своими собаками?» «Да разве в них дело?» — шмыгнула я носом и уткнулась лбом в мужской камзол. Краем сознания отметила, что пахнет он все-таки иначе, чем невидимка. «А в чем?» Я вздохнула, стараясь унять слезы, и ничего не ответила. «Эйлин!» Магистр аккуратно взял меня за подбородок, поднял мою голову и заглянул в лицо. В магическом свете фонарей, мелькавших за окном кареты, его глаза казались темными омутами. «За очками не видно, какого потрясающего цвета у тебя радужка», — внезапно произнес Эльмейр.